Глава 12. Проклятие Семаргла. Благополучно добравшись до своих апартаментов, я счел время достаточно подходящим для занятия бесспорно важным делом, а именно плотным изучением сюрприза, сокрытого в рубине, вывалившемся из поверженного демона дровосека. Естественно, что эта процедура требует ответственного подхода, впрочем, как и любая другая, связанная с освобождением узников из редких магических артефактов. Посему я вновь приготовил то самое заветное зеркало, в котором любые отражения живут по неопределенным законам. А если проще сказать, то представители зазеркалья в нем действуют сами по себе, не обращая внимания на истинных хозяев отражений. Помимо этого, мне пришла в голову пресветлая мысль о привлечении в качестве помощников и обитателей магических часиков. Хотя, если честно, то я понятия не имею, чем колоритные кадры могут помочь. Но внутренний голос подсказывает о пользе их привлечения, хотя бы и в качестве обычных наблюдателей предстоящего действа. Я отметил отсутствие Вжика и Шарика. Но, скорее всего, мои демоны-питомцы отправились охотиться на какую-нибудь вкусную живность. Ну и пусть охотятся, ведь их быстро растущие организмы требуют много калорийной еды, обязательно мясной и белковой. Думаю, что я прекрасно справлюсь и без их подстраховки. Я бросил короткий взгляд на пейзаж за окном, отмечая неестественно красивые краски затихающего заката. Красное солнце степенно уходит за сопки великих хребтов, раскрашивая редкие облака и рисуя в небе завораживающие, сюрреалистические картины из неизвестного мира. «Красиво! Че еще скажешь?» — пробормотал я, возвращаясь к работе по активации артефакта. «Ничего мне так неспокойно-то, а?» Я вернулся к стене, на которой висит мое зеркало, и повертел в руках яркий рубин. «Ну что ж, Феликс, приступим?» Я попробовал подбодрить себя, обратившись к своему независимому отражению. «Или мне не стоит спешить?» «Да». Другой, я из-за зеркалья, посмотрел на меня с нескрываемым снисхождением. Молча, по своему обыкновению. Даже если он и заговорит, то я не смогу ничего услышать. Собственно, как и кузнецов, хранителей времени, так и русалок, обитателей раковин старинных часов. Но тут проснулась моя натура неисправимого экспериментатора или даже авантюриста. И как следствие, я решился на использование своей самой мощной из геометрических рун в качестве магического активатора данного рубина. А что в этом такого? Коли чего стрясется, то меня всегда подлатает моя зеленая прозрачная покровительница на качельках и лавочках. Я поместил артефактик на стол. Руководствуясь принятым решением, я затеял рунное построение, использовал свою геометрическую заготовку. Рунические знаки шести основных стихий заняли места в соответствующих вершинах углов правильного шестиугольника. Тут я немного замешкался, ощутив легкую неуверенность перед помещением ключевой фигуры в центр выстраиваемой руны. Пришла и мыслишка о неизвестной принадлежности этой рунной фигуры, если рассматривать ее с точки зрения магической составляющей. За что именно она отвечает? За какую стихию? Я точно не знаю, а лишь только догадываюсь. Но останавливать эксперимент не в моих правилах, поэтому я смело приступил к завершению своего рунного построения. Недостающий элемент занял положенное место по центру. Жар прошел сквозь меня и сорвался с кончиков пальцев. Геометрия руны в раз сожила, замерцав и играя семицветной радугой красок стихий. Ну а дальше? А дальше все пошло по совершенно непредсказуемому сценарию. Впрочем, этого и следовало ожидать. от своего рунного новаторства. Поверхность зеркала покрыла мелкая рябь, как покрывается гладь спокойной реки от прикосновения с порывом легкого ветра. Рубин раскалился и воспарил над столешницей, избрав направление движения к зеркалу. Мое независимое отражение, кстати, враз куда-то исчезло или сбежало от греха подальше, впрочем, как и другие магические представители, благоразумно скрывшиеся за циферблатами и затаившиеся среди механизмов и шестеренок часов. Я их прекрасно понимаю и никоим образом не осуждаю. Несмотря на кажущуюся медленность происходящего, в реальности события разворачиваются очень стремительно. Это такая реакция мозга, дающая человеку возможность ничего не упустить. Вот и кажется, будто тянется время. Рубин наконец-то коснулся зыбкой поверхности зеркала, и я констатировал прилив ярчайшего света во всем помещении. Мне пришлось спешно зажмурить глаза, дабы не потерять драгоценное зрение. Хлоп! Стекло вдруг затвердело и лопнуло, рассыпавшись мелкой пылью по полу. Его место заняло другое зеркальное полотно, материализовавшись прямо из воздуха, и оказалось каким-то темным. В его мрачном отражении я увидел зубастый оскал и рога. «Млин, вот тебе и на!» — прошептал я, изумленно уставившись за зеркалье. «Смаргл? Феликс?» Мы с серым демоном с обалдением вытаращились друг на друга, гадая на тему, что же сейчас произошло. Но мгновенного ответа на ум ни мне, ни рогатому гостю не пришло, да и в самом существовании более-менее внятного объяснения случившегося я очень сильно сомневаюсь. Наступившая пауза взаимного приступа немоты вкупе с сеансом одновременного охренения грозит перспективой затягивания на весьма продолжительное время. Несмотря на серьезное шоковое состояние, я достаточно быстро очнулся и вышел из ступора. Впрочем, как и серый демон, появившийся в моей комнате прямехонько из своего секретного подземелья, посредством простецкого прохода сквозь мерцающее марево полотна посеревшего зеркала. «Уважаемый Феликс Игоревич!» — вполне себе миролюбиво заговорил мой демонический гость и прошел к креслу столика. «Нам есть о чем побеседовать, ввиду сложившихся обстоятельств». Он завершил вступительное предложение, вальяжно уселся и жестом пригласил меня присоединиться к нему. «Согласен. Повод для разговора вполне себе очевиден», — я ответил с взаимной миролюбивой тональностью. Далее, сочтя неуместным проявлением упорства, я разместился в кресле за столиком с демоном. Первый раз нахожусь в таком щепетильном положении, да и вместе с исчадием мрака. Прям веселуха какая-то, от слова «жуть». Семаргл слегка склонил голову на бок и опер подбородок на открытую ладонь, одаривая меня выразительным взглядом, наполненным и уважением, и неким особым интересом. А я, в свою очередь, постарался вернуть ему такой же ответный и изучающий взгляд, неумышленно скопировав положение серого демона в кресле за столиком. В самом деле, сложившаяся ситуация не из ряда обычных, собственно, как и нечаянный гость. Да, и само его эффектное появление необъяснимо, а вернее то самое действие, что я неосознанно исполнил, ну и как следствие вызвал его из надежного укрытия Черного замка. А может, все случилось совершенно по иным причинам, абсолютно не связанным с моим экспериментом по раскрытию содержимого артефакта. Одно пока ясно — это то, что ничего не понятно, и есть необходимость во всем разбираться. — Что ты сделал? — опасный гость изрек единственный и главный вопрос. — Вот так, запросто и без всяких подготовительных вступлений, четко и конкретно. А как иначе? Ведь есть полученный результат, и от этого следует правомерный вопрос о методе его получения. А что я сделал, кроме нецелевого применения рубинового артефакта? Случайно, конечно же, пожал я плечами. Я оставил обычный эксперимент и случайно создал... пусть будет портал или пробой. Дал я ответ по существу и без утайки. «Да, звон того зеркала», — уточнил я, указав кивком на стену с упомянутым изделием, пришедшим в абсолютную негодность. «А что произошло с вашей стороны? Ибо я сильно сомневаюсь в единственном виновнике получения этого сумасшедшего и сногсшибательного результата, так сказать, в своем лице». «Мне очень захотелось услышать описание казуса из уст серого демона, и он прекрасно разглядел это желание в моей ментальной ауре». Семаргул даже не разозлился на меня за встречный вопрос. «Хм!» Серый демон откинулся на спинку кресла и крепко задумался, забарабанив когтистыми пальцами по столешнице. «Опасный гость занялся поиском решения о возможности откровенного разговора со мной. Если судить о крохах тех мысленных образов, что я разглядел в его ментальной составляющей. Разглядеть-то я разглядел, но лишь до того момента, пока мой крылатый гость, облаченный в накидку рунного мага-вольника, не установил свою собственную защиту сознания. Естественно, защиту сверхтемного демонического исполнения, и неведомую мне. «Хм, то есть все вышло случайно?» С недоверчивым прищуром уточнил персональный демон Рюрика Мирнова. «Да, абсолютно», — не задумываясь, заявил я и без малейшей тени сомнения в своем утверждении. «Так как, может, и вы что-то поведаете по существу?» Я аккуратно напомнил ему о своем предположении нашего взаимного участия в инциденте. «Кстати, Семаргул, а какую приставку следует использовать при правильном обращении к вам? Ну, например, сэр или, может быть, господин?» Я задал и этот важный вопрос, способствующий правильному общению с демоном, и покосился на его серьезные рога. Он тут же заметил мой мимолетный взгляд и улыбнулся. Вышло немного зловеще, но Семаргул точно хочет выразить дружелюбие. А как получилось, так уж получилось. Демон же все-таки. «Кстати, я обязан поблагодарить вас за помощь в избавлении от серого роя. Пользуясь этим успехом в общении, я решил закрепить его и вовремя вспомнил о выполненном обещании демона. Так вот, я вам крайне признателен и надеюсь, что вы не ожидаете от меня взаимной услуги, противоречащей светлой стороне рунной магии. Сделал я своевременную и важную оговорку, а то мало ли, что на уме у этого серого исчадия мрака. Что ж, обращения, сэр, будет достаточно. Да, и господин подходит». Демон дал таки один из ответов на заданные вопросы, что я счел хорошей предпосылкой к продуктивному диалогу. «И нет, Феликс Игоревич, вы мне ничего не должны. За тот серый рой, достаточно принесенный, скрижали души. А вот при данных обстоятельствах нашей неожиданной встречи получается так, что это я вам обязан». Он с легкостью озадачил меня. «Сэр, это как? Может, вы и поясните?» — осторожно попросил я, сам офигевая от появления демона-должника в своей жизни. — «Я тебе объясню». Демон пошел на уступку. — «История — это древняя, тянущаяся из далекого времени, когда Рюрик, нареченный народом Руси Мирным, был моим другом», — зазвучали первые слова летописного характера, полностью приковав мое внимание. «Детали появления столь необычных отношений между магом и демоном я пропущу, а вот последствия... Да, Он вздохнул, вспомнив былое время. Последствия дружбы послужили на благо обоим, особенно на обстановку вокруг великого магического разлома. Просто в те времена вышло так, что Рюрик Мирный держал светлых магов в руках, как и я, темную сторону проявления силы. Он дал исчерпывающую характеристику результата сотрудничества буквально парой прозвучавших фраз. И что же произошло? Я не удержался от серии дополнительных вопросов. Я имею в виду, что изменилось, и почему противостояние возобновилось, и по какой причине вы в замке? Прошу прощения за множество вопросов. Я сразу поправился и приготовился слушать дальнейшее повествование. «Хорошие вопросы», — согласился Семаргул и кивнул в знак подтверждения. «Люди далеко не бессмертны, в отличие от демонов», — прозвучали слова, конкретно намекающие на причину конца перемирия между светлыми и темными. «Рюрик пал от руки предателей. Я потерял статус неприкосновенности и в среде темных исчадий, и среди магов светлых». «Дай догадайся», — я перебил серого демона. «Из-за смены политики новой власти относительно темной и светлой сторон проявления магии». «Почти». Собеседник не стал явно опровергать мой вывод. «А еще из-за людской жадности до артефактов разлома», — он добавил новых пояснений. «Хотя я поначалу предупреждал о нежелательности их бесконтрольной добычи, пока меня принимали в качестве посредника от темных у светлых. Но в один момент все изменилось, и...» Он сделал паузу и эмоционально взмахнул когтистой рукой. «Последней каплей для возобновления противостояния стали вероломные разграбления темных источников сил. Я потерял доверие темной стороны и не смог оказать посредничество в переговорах. Сам понимаешь, я стал изгоем для всех, как у своих, так и чужих». «А подземелье?» Я вплотную подошел к одному из основных вопросов сегодняшней встречи. «Почему вы скрывались именно в них столь долгое время?» «Хе!» — Семаргл зло усмехнулся. «Тут все еще проще». Он вновь откинулся на спинку, так как в процессе разговора придвинулся ближе ко мне и почти навис над столом. «Совсем не по собственной воле, а в результате наложенного заклятия заточения вечности от совместного». И от светлых, и от темных. Он дал четкое и лаконичное объяснение. «А ты, Феликс Игоревич, потомок Рюриков, вот так взял и смог избавить меня от действия мощнейшего из заклятий сдерживания, освободив из-за стенок вечности посредством смелого эксперимента и принесенной жертвы». «Постойте, постойте!» Я поднял вверх открытую ладонь, останавливая его. «Какой такой еще жертвы? Я ничего этого не делал и никому ничего не приносил», — резонно воспротивился я. «С экспериментом это да, я согласен. А вот насчет остального...» «А я сейчас разжую тебе все более популярно и доходчиво», — заявил он. «Обрисую тебе создавшееся положение вещей». Он прервался, так как решительными движениями наполнил пустой фужер крепким. «Ты исполнил редкое пророчество и принес в жертву редчайшее существо, став... Советую тебе выпить». Он придвинул мне емкость, которую я взял автоматом, и опрокинул в себя ее содержимое. «Какое существо и кем став?» — переспросил я, постепенно приближаясь к паническому состоянию от осознания чего-то непоправимого, сотворенного собой или с собой. — Ты, Феликс Игоревич, неосознанно исполнил равностороннюю руну Рюрика Мирного, — преспокойно продолжил демон. — И при этом ты принес жертву элементаля зеркальных отражений рунных стихий. В результате мощного всплеска обоих сил, и темный, и светлый, ты освободил меня от древнего заклятия и... — И? — протянул я. В горле встал ком. Заодно принял силу темной стороны древней магии. Дружелюбно закончился Маргу. — Поздравляю. Это первый шаг к такому логическому завершению, как обретение сил и умений, сопоставимых даже не с архимагами или варлодами, а с самим архимагистром. Но, дорогой мой, о таком финале твоих действий пока рано и говорить. Он опять налил мне емкий фужер. Выпей, полегчает, а то ты бледнеешь. Добавил он, и я послушно принял очередную порцию горячительного. То есть, я теперь темный? Я воззрился на рогатого собеседника. Ну да, он простецки подтвердил мой вывод. Но-но-но. Семаргл отечески похлопал меня по плечу. — Не волнуйся, ты светлый, так сказать, тоже. Кстати, в знак глубокой признательности за свое избавление, я буду твоим наставником по темной стороне силы, если не возражаешь. Серый демон осыпал меня радостными новостями, в кавычках. Иначе ты обязательно понаделаешь нехороших дел. С печальным финалом и для себя, и для всех окружающих. Возможно, и с риском для всего населения Великой Империи. Я не против, но вот ваши рога... Хмель подействовал на меня, и я перестал фильтровать базар, как порой выражается. О, и не волнуйся насчет моей внешности, — отмахнулся мой новый наставничек. Я приму... свой второй лик, очень близкий к человеческому. И еще ваши стройные копытца, продолжил я уже конкретно пьянее. Тут я в раз обессилел и провалился в кромешную темноту.